Глава 5. Неприемный день. «За свою жизнь я много раз просыпалась в совершенно невероятных условиях. Сказалась и жизнь в студенческой общаге, когда мой лучший и единственный друг и боевой товарищ вытаскивал меня кутить и работа в самых разных местах. Помню как-то раз мантикора, у которой мне случилось больше суток принимать тяжелые роды, приняла меня не то за своего котенка, не то просто пожалела горемычную и принялась вылизывать очень горячим и покошачьи шершавым языком. Все попытки отбиться она пресекала тяжелой когтистой лапой, а применять магию в присутствии новорожденных малышей я не решалась. У детенышей всегда нестабильная аура, защиты толком нет, ничего не сформировано. В итоге пришлось терпеть гигиенические процедуры, пока запал молодой мамаши не иссяк. Помню, отмывалась потом долго, а пахло характерным мускусным запахом еще дольше. Но сегодняшнее утро уверенно войдет в список самых ужасных под номером 1. Проснулась я от возгласа знакомым голосом «Извините, мэстрес» и хлопка двери. Понимание чего-то неправильного твердо засело в голове, когда я только начала открывать глаза. И точно, я лежала на голой груди Ксавьера, плотно прижавшись и закинув на него руку и ногу. А он одной рукой меня обнимал. Отлично. Вырвавшись из объятий так и не проснувшегося лорда, я выскочила за дверь, заскочила к себе в комнату. «Мама дорогая, почти 9. У меня прием через 5 минут начинается». Не зная, за что хвататься, я металась по комнате, из рук все сыпалось, в брюки буквально запрыгивала, рубашку застегивала на ходу. Волосы как-то пригладила, ни на что особо не надеясь. Мой внешний вид однозначно оставлял желать лучшего. Рози сидела пунцовая и виноватая за своим столиком. «Извините, девушка не знала, куда отвести взгляд от смущения. Мне не следовало подниматься в ваши личные комнаты. Просто внизу никого не было, вы не отзывались, и я с перепугу решила вас поискать». «Это ты меня прости», — перебила помощницу. «Все не так, как ты думаешь». И тут я запнулась. Что сказать? Это просто один лорд с причудами и проклятием живет у меня уже 3-й день, а я как раз взялась его лечить и снимать проклятие, не имея на это ни лицензии, ни хотя бы навыков. То есть все именно так, обреченно призналась я. Пусть уж лучше буду в глазах помощницы падшей женщиной, чем нарушительницей закона. За первое хотя бы не сажают. «Я уверена, у вас все будет хорошо», — неожиданно заявила Рози, наконец поднявшая глаза. «Ну, с тем мужчиной сложится». «Надеюсь», — честно призналась я. «Очень хотелось, чтобы у нас к Савьерам все было хорошо, вот прям очень хотелось». А рабочий день тем временем начался. Первые мне принесли огненную игуану. В отличие от саламандры, она обладала внушительными размерами и неплохо контролировала свою способность вспыхивать. Только конкретно эта особь почему-то способности утратила, и уже почти 2 месяца как хозяева не замечали на ней даже крохотные искорки, не говоря про полноценный огонь. При этом магическая аура животного изменениям не подверглась. Без анализов здесь не разобраться. В такой ситуации необходимо проверить кровь, гормоны, взять посевы на инфекции, паразиты опять же. Скорее всего, ящерица банально чем-то болеет, и все силы уходят на борьбу с недугом, тут уж не до воспламенений. И вот это как раз тот случай, когда я не оправдывала ожиданий клиентов. Все же считают, что целитель способен на глаз определить любую болезнь, на то он и целитель, а не обычный лекарь или аптекарь. И в тысячные разы свою практику я стою и объясняю, что проблемы с магией можно увидеть, так сказать, на глаз, применив артефакты или заклинание видения. А болезнь нужно диагностировать, в том числе с помощью анализов. Если анализы ничего не покажут, мы продолжим искать причину. Например, проведем магическое сканирование внутренних органов. «Может, мы сразу проведем это сканирование?» Грузный мужчина, выглядящий старше своих лет, угрюмый и хмурый, наверняка считал, что очередная шарлатанка от целительства пытается развести его на деньги. «Нет, я само терпение. Это мои клиенты, которые платят за прием свои кровные, а еще волнуются за свою живность. Поэтому надо проявить понимание. Понимание и терпение — наше все. Во-первых, магическое сканирование небезопасно для магических животных. Любое вмешательство магии может нарушить их естественный баланс сил и причинить вред. Для сканирования нужны весомые показания, когда другие причины мы исключили. А во-вторых, процедура недешевая, стоит от 100 до 300 марок. «А почему так дорого?» — возмутилась теперь уже мать семейства, чувствующая, вероятно, что игуану проще, а главное, дешевле выкинуть и новую купить. «Потому что это сложная процедура, требующая много ресурсов, как моих собственных, так и одноразовых и дорогостоящих артефактов. К вопросу о деньгах я была подготовлена на все 100. Слишком часто он возникает, и ведь люди-то не бедные». «Нам надо подумать и проконсультироваться с другим специалистом. Дама, разодетая во все самое модное, но совершенно несочетаемая, фетровая шляпа летом, жуткий моветон, поджала губы, показывая, что разговор окончен. «Идите, идите к другим специалистам и не тратьте понапрасну мое время», хотелось сказать мне, но вспоминаем про понимание и терпение, а еще вежливость, как же без нее. «Как вам будет угодно, но рекомендации я все же выпишу. Они входят в стоимость приема», — сразу уточнила, а то посетители уже готовы были подхватить игуану и бежать, только бы заплатить за мои услуги поменьше. А так у ящерки может появиться шанс, что хотя бы хуже не станет. Со всем остальным к моей помощнице. Я вручила лист бумаги, которую неуважаемый господин небрежно сунул в карман и вышел из приемной. Супруга его, поскорее запихав игуану в корзину, ретировалась вслед за ним. «Вот и отлично. Кто у нас там следующий?» К обеду мое и без того небесконечное терпение иссякло, а еще иссяк магический резерв, полностью исчерпанный за ночь. Пить очередную порцию стимуляторов, чтобы потом мучиться от головной боли и тошноты, совсем не хотелось, и пришлось принимать волевое решение. Рози, мысленно костеря себя всеми последними словами, я обратилась к помощнице. На сегодня прием окончен. Свяжись, пожалуйста, по переговорному артефакту и переназначь время. Кому не срочно, на следующую неделю. Кому срочно, на свободные окна, начиная с завтра. Как скажете, мэстресс, эту девушку я практически любила. Идеальная помощница. Подарок небес не иначе. «Вы в последнее время выглядите очень уставшей. Хотя бы иногда вам следует отдыхать», и Рози замялась. «Хотите, я одолжу вам свою косметику?» «Зачем?» Отродясь, не пользовалась ничем. «Животные не любят посторонние запахи. Им нужно все естественное и без отдушек и парфюма». «Это же залог хороших отношений», — девушка снова начала заливаться краской. «Ах, вот она о чем. Такой заботы я, право слова, не ожидала». «Спасибо, не стоит. Только краситься для лорда мне не хватало. И так столько жертв на алтарь тайной службы положила». Сам лорд нашелся в спальне. Сидел на кровати в моем халате, вытянув ноги, и листал книгу по проклятиям. А в ногах у него клубком свернулся Дао, ну точно здоровый кот. Чешуйчатый. Отвоевал все-таки место. «Молодец, пусть лорд знает, кто в доме хозяин». «Смотрю, вы поладили», — я подвинула стул и присела напротив мужчины, надела стетоскоп и приложила к груди пациента. Сердце стучало ровно, но не так часто, как нужно, и удары слышались глуховато. И все же эффект от ритуала был налицо, которое сменило бледно-землистый оттенок на слегка бледноватый. И румянец появился, пусть и не очень здоровый. Я совершенно машинально потянулась к албу Дагье, и откинула упавшие на лицо светлые платиновые пряди. Горячие, недаром Дао к нему тянется. Сейчас приготовлю обед, а пока принесу жаропонижающее. «А можно к жаропонижающему хотя бы небольшой бутерброд?» Мужчина смотрел на меня голодными глазами. «И я его понимала, мы же оба не завтракали. Я и на простой хлеб согласен. Поищу что-нибудь». Вообще, с едой у меня было не густо. Я ведь не планировала кормить кого-то, кроме себя. А себя я не особо кормлю. Последнее время больше на гречке и лапше сижу. А к Савьеру для выздоровления и поддержания сил неплохо бы получать полноценное питание. К Хлеб немного черствый имелся, еще нашлась ветчина, но ее я предлагать пациенту побоялась. Вдруг потом пищевое отравление лечить придется. Лучше Церберу скормлю, это что угодно сожрет и переварит. А вот масло прогоркнуть не успело, только потемнело слегка, так что верхнюю часть я срезала, остальное размазала по хлебу, из которого планировала сделать тосты, но получились в итоге гренки. М-да. Но лорд, как и обещал, привередничать не стал. Микстуру выпил залпом и не поморщился. На мои неказистые бутерброды накинулся только так. Теперь надо что-то на обед придумать. Тремя бутербродами на большее масло не хватило, червячка не заморить, только раззадорить. Итак, что мы имеем? Холодильный шкаф показывал, что ничего. Там у меня по большей части хранились лекарства, которые требовали низкой температуры. Из еды только испортившаяся ветчина и нашлась. Ну и масло раньше лежало. Сыр покрылся неблагородной плесенью, тоже цери на закуску. Не густо, прямо скажем. А вот полки порадовали больше. Банка тушенки и даже не просроченная. А к ней... Ну, конечно же, гречка. Лапша ведь тоже, как назло, закончилась. Гречку я с горем пополам сварила, тушенкой сдобрила. Цербер, к которому я сначала заглянула, этого не кормить опасно для жизни, запах одобрил. «Это не для тебя», — я увернулась от махины размером с новорожденного теленка, спасая гречку с тушенкой. «Вот, кушай на здоровье». Ветчина с сыром шмякнулись в миску, здоровое и задорное чавканье раздалось сразу, а после металлический лязг и скулёж. Я обернулась, неужели опять? И точно. Железная миска висела на клыках, снять ее у Цербера не получалось. Пришлось отставить гречку и помочь зверю. Еще одна чашка на выброс. Впрочем, железные, которые Церя прокусывал на раз, держались дольше керамических. Те вообще шли в расход в моем доме. Вот, наконец, дошла я до Ксавьера, ставя на стол миску с подостывшей гречкой с тушенкой. Хорошо, а то, признаться, я начал присматриваться к Василиску. Говорят, змеиное мясо по вкусу напоминает цыпленка. Даже не думайте, да, он неприкосновенен. Жаль, но спасибо за долгожданный обед. Мужчина взял миску и принюхался, потом попробовал. Да, мэстрес, вынужден признать, лечите вы лучше, чем готовите. Ну, знаете, в кухарке не нанималась. Можете не есть, если не нравится. Нравится, нравится, давно не ел гречку, недоваренную. Я попыталась отнять миску, но Ксавьер прижал ее к себе, как величайшую драгоценность. Да, увидя происходящее, тут же зашипел. «Все хорошо», — успокоила я Василиска. «Лорд изволит шутить». На самом деле я знала, что с готовкой у меня все плохо. Но зачем говорить об этом вслух? «Он, смотрю, за хозяйку горой стоит», — улыбнулся Ксавьер. «Еще бы, мы с ним больше 20 лет вместе». Я протянула руку, и Василиск, распушив воротник, тут же потерся об нее головой. «Не боитесь?» Пусть не окаменеет, но укусить такой вполне способен. Что вы, это же Дао. Он меня мамой считает. У них привязка при рождении. А он у меня на руках вылупился. Я еще раз погладила любимца. Серьезно? Вы его выкормили и вырастили? Не знаю, было ли лорду и впрямь интересно, или это лишь светская беседа, к которым он, безусловно, привык за время службы при дворе, но я не видела причины не отвечать. Да, нашла его яйцом. Как-то сбежала из дома, я такое часто в детстве проворачивала, особенно отлынивая от занятий. Я улыбнулась, вспоминая, как меня всегда потом ругали и наказывали. Ничего, в общем-то, страшного, сладкое никогда особо не любила и вполне могла провести день-другой в одиночестве. И бродила по лесу. Сама не знаю, как наткнулась на кладку под корягой, заросшей мхом, просто потянула именно в то место. Тогда я еще не очень хорошо понимала природу магии, которую, видимо, и почувствовала. Там лежало 5 крупных яиц, 4 разбитые и 1 целое. Я даже не знала, чьих именно. Честно говоря, надеялась, что это дракон. Не спрашивайте, почему, отмахнулась я, видя поднятые брови пациента. «Я прекрасно вас понимаю», — Ксавьер улыбнулся тепло и сыто, откладывая пустую миску. «Какой ребенок не мечтает в детстве о ручном драконе? Всем нам читают сказки о прекрасных летающих существах. И вы, и я. Все время думал, каково это — иметь собственного дракона, на котором можно подняться в небо и улететь далеко-далеко. А еще спалить целые города. Об этом я не думал. Мне читали добрые сказки о крылатых огромных ящерах. Только потом я узнал, какими недобрыми они могут быть. Их сделали такими люди. На самом деле ни одно животное не нападет на человека без причины. Какой-то странный и грустный разговор у нас выходит. Согласен, люди вообще плохо влияют на окружающий мир. Так что с Дао, как вы заставили яйцо вылупиться? Да, тут уже улыбнулась я. Принесла домой и начала создавать для него условия. Конечно, спрятала на чердаке. Думаю, узнай родители о яйце сразу, выкинули бы, не задумываясь. Так что я за ним ухаживала, завернула в свой полушубок, но никто так и не вылуплялся. И тогда я поняла, что нужно что-то еще, и пошла искать книги в библиотеке. Перерыла все, целую неделю искала, но нашла. Это была история драконов. И там как раз говорилось, что ящеры не вылупляются, пока не накопят достаточно магии. Основы магического искусства к тому моменту я знала, так что, не придумав ничего лучшего, начала делиться с яйцом магией, и он вылупился. Этот момент я помню особенно хорошо. Как в очередной раз гладила яйцо, передавая силу, и на скорлупе появилась трещина, а внутри почувствовала отчетливое шевеление. Наверное, другой нормальный ребенок испугался бы. Я же стояла на коленях и сгорала от нетерпения увидеть своего дракона. А вылезла змея, точнее, маленькая змейка. Крохотная такая, смешная, с воротником, и сразу заползла мне на руку. Я с нежностью посмотрела на Дао, пол кровати сейчас занимает в свернутом виде, а когда-то практически умещался в ладони 7-летней девочки. Именно в то время, когда заботилась сначала о яйце, потом о змее, еще не зная, что это на самом деле Василиск, я осознала свое призвание. Хочу лечить животных. Тогда я как-то не думала, что к ним, как правило, прилагаются хозяева. И это уже совсем другой калинкор. Скрывала я его почти год, пока не затеяли большую уборку на чердаке, продолжила я, вынырнув из приятных воспоминаний. Тогда-то Дао и нашли. Какой сразу начался переполох. К тому моменту я уже знала, что это Василиск. Спасибо папе, купившему по просьбе дочери большой справочник существ. Сначала обычных, а затем магических, в котором я обнаружила рисунок точь-в-точь моего Дао. И дико обрадовалась, что это не простая змеюшка, а настоящий Василиск. Заодно по характерным признакам воротника и окраса узнала, что у меня живет самец. Почему-то я решила, что это девочка. Наверное, потому что хотела сестренку. Но с сестрой не сложилось. В тот год у меня появился вредный и вечно орущий младший брат. «И как? Позволили оставить?» — вопрос Ксавьера нарушил затянувшуюся паузу в рассказе. «С трудом. Родители были в ужасе от нашего жильца. Ругались, кричали, что кто-то мог пострадать. Я доказывала, что Дао безобиден, а в конце сказала, что если они посмеют его выбросить, я тоже уйду из дома». Сработало? Да. Отец велел соорудить террариум, а заодно присмотреться ко мне и к моим способностям. В отличие от матери, мечтавшей сделать из меня светскую леди, блистающую при дворе, отец всегда разумнее и практичнее подходил к моему воспитанию и образованию. Именно он разглядел во мне эмпатический дар, а заодно и неплохой магический резерв. Правда, в его планы на меня зооцелительство не входило. Применение моим талантам можно было найти и получше с его точки зрения. И, пожалуй, это был первый раз, когда наши с ним взгляды кардинально разошлись. «Значит, вы остались дома», — подвел итог Дагье. «Тип того», — кивнула я, снова утекая по реке памяти в свое детство. На самом деле, это лишь отсрочило мой побег. К 14, поняв, что светской дивы из меня не выйдет, а мои увлечения стали совершенно неподобающими, мама все чаще начала заговаривать о жречестве. Моего эмпатического дара как раз хватало для прохода в послушницы храма. Видимо, матушка считала, что имеет дочь жрицу, а она отчего-то полагала, что я непременно добьюсь высот на этом поприще, Пусть эмпатия моя едва дотягивала до нужного там минимума, лучше, чем иметь дочь зооцелителя. На обычного целителя она бы еще согласилась. Как же благородное дело, лечение людей, спасение жизней. Тратить время и дар на животных казалось ей ниже моего достоинства. Или ее достоинства, ведь я же ее дочь. Решив не дожидаться, пока меня отвезут в ближайший храм ушедших богов, я собрала вещи и в ночи покинула дом. Сложнее всего оказалось Дао. К тому моменту он вымахал до 2 метров, и скрыть его присутствие где-либо было проблематично. Пришлось временно пристроить его в террариум Академии, куда я поступила, немного подделав документы. До поступления мне не хватало 1 года, даже меньше. Людей младше 15 в Академию не брали, даже самых одаренных. Считается, что дар еще не окончательно стабилизировался, чтобы постигать магию высшего порядка. Так что теперь с момента поступления дата моего рождения сдвинулась на 9 месяцев. Я затерла 0 и сделала из 10 единицу. Получалось, что не хватало всего-то месяца до нужных 15 лет. На это приемная комиссия посмотрела сквозь пальцы, благо способности к магии у меня оказались почти самые высокие на потоке. Сильнее меня поступил лишь 1 человек. Тогда я, как и все девчонки, вытягивала шею, чтобы лучше разглядеть самого сильного студента-первокурсника, обладавшего в придачу смазливой внешностью. И помню его пристальный, очень внимательный взгляд, когда меня следом за ним 2-й вызвали получать студенческий жетон. Эх, где вы, мои юные годы? Остались где-то далеко, вместе с загубленной этим смазливым гадом молодостью. «Мэстерес, все хорошо», — Ксавьер вывел меня из задумчивости. Как-то 1 история потянула за собой совсем другие, ненужные воспоминания. «Да, извините, отвлеклась. Я уже была хотела забирать тарелки и уходить, но лорд не собирался меня так просто отпускать. Кстати, тут у вас довольно пыльно», — пациент обвел глазами небогатую обстановку. «Да, он не жаловался», — отрезала я. Работа тряпкой точно не входила в мои ближайшие планы. Внизу-то чистота поддерживалась артефактами, делающими воздух стерильным, но ставить их по всему дому выходило слишком накладно. «Ладно, сам протру», — ошарашил меня Дагье. «Хотел бы я на это посмотреть. Лорд тайны занимается уборкой. В самом прямом смысле слова, а не как обычно». «Мэстерес, это не все мои просьбы», — начал издалека мужчина. Я самым скептическим видом скрестил руки на груди. «Что еще он попросит?» «Мне нужна нормальная сменная одежда, та, что есть испорчена». «И где я вам, не привлекая внимания, раздобуду мужскую одежду?» Вопрос «на что?» решила пока не задавать. У меня и на нормальную зимнюю куртку для себя денег пока не набиралось. «В моем поместье», — просто ответил лорд. «Чего? Вы предлагаете мне отправиться в поместье? Может, еще и проникнуть туда незаконно?» «Не надо проникать», — поспешно начал пациент, видя, что я развернулась и собираюсь уходить. «Вы же лечите Фарга. Вот и проверите, как он. А я заодно записку передам, чтобы вам аванс выписали. 1000 марок». «Пишите записку на 1500 и 1000 за поездку туда-обратно». «Да, я знаю цену себе и своим услугам». Но вообще надо было сразу требовать 100% предоплату. Вот что значит отсутствие опыта общения с людьми. Уверена, Рози бы не растерялась. Записку мне передали, и я с трудом удержалась от усмешки. Письмо зачаровали, и развернуть сложенный лист мог только адресат сообщения. Какая секретность, право слова. Небось, количество подштанников указал и постеснялся, что прочту. Или визит мой не столь прост. И стоит потребовать доплату за молчание.